Когда человек погружается в воспоминания о прошлом, о том, чего уже нет, не существует в плотном видимом мире, он живет в эти минуты в мире невидимом, тонком. Когда им всецело владеет какая-либо идея, и он не видит и не слышит то, что происходит вокруг, он живет в мире незримом. Сознание человека находится постоянно в сфере обоих миров, погружаясь то в один, то в другой, то находясь как бы посреди, на границе обоих. А так как эта граница весьма условна, то человека можно считать обитателем двух миров. Их соединение происходит в сознании, которое является сферою их объединения. Происходит это бессознательно, ибо он не отдает себе отчета в сущности происходящего. Новая эпоха идет под знаком объединения двух миров, и бессознательные процессы необходимо перевести в сознательные в полном понимании их значения. От человека требуется осознание тех явлений, о которых раньше он не думал, хотя сталкивался с ними постоянно. Тайна зерна до сих пор не раскрыта, хотя человек пользуется им в течение многих веков. И сам человек являет собою великую тайну, не постигая ее, и однако живет и думает, и медленно-медленно раскрывает себя в процессе эволюции духа. История имеет дело с прошлым, с тем, чего нет, но это было. Нет, но было. Изучает то, чего нет. Нужно вдуматься в нелепость создавшегося положения, чтобы понять, что нельзя изучать то, чего нет. А если что-то все-таки изучается, значит, оно существует. Когда-то придется признать, что прошлое существует. Оно в настоящем, но только невидимо для глаза земного. Мы доступ имеем к свиткам Акаши и можем сознательно в них погружаться, вызывая картины прошлого во всей их реальности. Другое, тонкое состояние человека, именуемое сном, не менее интересно и поучительно. Сознание, земное сознание, прерывается, а человек продолжает жить. Перерыв сознания совсем не означает смерти человека. Если бы только помыслить мог человек, что с ним происходит во время сна. Прорывы бывают в мир тонкий, но сравнительно редко, но к ним нет должного отношения и внимания. А где живет сознание загипнотизированного субъекта, и почему для него кажущийся ему мир представляется более действительным, чем тот, который его окружает и который видим мы, но не видит он, погруженный в мир тонкий? Опять. Тайна разных состояний сознания человека. Мы окружены тайнами, но к ним так привыкли, и они стали для нас столь обычными, что за покровом обычности скрылся лик тайны. Люди словно бы ослепли, и только немногие зрячие пытаются вывести их из этого искусственного и незамечаемого ими тупика. Мысль – новая тайна. Но думают все, у всех свои мысли. Мысль – это чудо природы, это этот апофеоз активности духа, сведена на незамечаемую обычность, даже не подлежащую изучению официальной наукой. Да и сам аппарат человеческого тела со всей сложностью его нервной и психической организации находится в полном небрежении. Физиология не связывается с психофизиологией, а последняя – с мыслью и сознанием, как будто бы болезнь – это одно, а человек и сознание – нечто совершенно другое. За болезнью не видят ни человека, ни сознания, ни мысли, которые весьма часто являются причиной нарушения равновесия организма, то есть болезни. Жизнь поставит человечество лицом к лицу со всеми этими загадками, и их придется решать, ибо иного выхода не будет. И тогда начнется великая революция в области науки и в сознании человечества.